Похоже на то. Сам-то ты когда-нибудь пробовал, Гек? Нет, но мне сказывала старуха Гопкинс. Ну, так это верно. Говорят, она ведьма. Говорят. Я наверняка знаю. Она напустила порчу на отца. Отец мне сам рассказывал. Раз он идет и видит, что она на него напускает порчу. Он взял камень, да в нее еле увернулась. И что ж ты думаешь? В ту самую ночь он скатился во сне с навеса, пьяный, и сломал себе руку. Боже мой, страсти какие! А как же он догадался, что это она напустила порчу? Для отца это плевое дело. Он говорит, если ведьма пялит на тебя свои глазищи, ясно, она колдует. Хуже всего, если она при этом бормочет, это значит, она читает отче наш на выворот, задом наперед, понимаешь? Слушай-ка, Гек, ты когда будешь пробовать кошку? Нынче ночью. Я так думаю, черти наверняка придут в эту ночь за старым грешником Вильямсом. Да ведь его еще в субботу похоронили, Гек. Они, поди уж, утащили его в субботнюю ночь. Глупости. До полуночи они не могли утащить его. А в полночь настало воскресенье. В воскресенье черти не очень-то бродят по земле. Верно, верно, я и не подумал. Возьмешь меня с собой? Конечно, если ты не боишься. Боюсь, ну вот еще. Ты не забудешь мяукнуть? Не забуду. И если тебе можно выйти, ты сам мяукни в ответ. А то в прошлый раз я мяукал, мяукал, пока старик Гейс не стал швырять в меня камнями, да еще приговаривает, черт бы побрал эту кошку. Я выбил ему стекло кирпичом. Только ты смотри, не болтай. Ладно, в ту ночь я не мог промяукать в ответ. За мною следила тетка. Но нынче непременно мяукну. Слушай, Гек, что это у тебя? Так, пустяки, просто клещ. Где ты его нашел? В лесу. Что возьмешь за него? Не знаю, неохота его продавать. Ну и не надо. Да и клещ-то крохотный. Ну, еще бы. Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош. Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их 1000, если бы захотел. Зачем же дело стало? Чего же не идешь набирать? Ага, сам знаешь, что не найдешь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной. Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб. Покажи. Том достал бумажку и осторожно развернул ее. Гекльберри сумрачно глянул на зуб. Искушение было сильное. Наконец он спросил: настоящий? Том вздернул верхнюю губу и показал пустоту между зубами. Ну ладно, сказал Гекльберри, значит, по рукам. Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, еще недавно служившую тюрьмой для жука, и мальчики расстались, причем каждый чувствовал, что стал богаче.